Лоуренс задул свечу, затем снова огляделся и, наконец, повернулся к Хора. «Эта пещера нерукотворная, верно?» Задать этот вопрос в присутствии Эльзы и Эвана он не осмелился. «Это была гигантская змея. Но сколько лет назад эта пещера образовалась, я не знаю». Лоуренс не мог сказать с уверенностью, была ли гигантская змея, о которой сказала Хора, тем самым той Йерре. Возможно, то, что из подвала церкви вел проход в эту огромную пещеру, было простым совпадением. Более того, если рассуждать логически, подвал должен был располагаться где-то посреди пещеры. И, скорее всего, пещера продолжалась и в противоположную сторону. Неужели где-то там, в этом длинном тоннеле, и впрямь лежала, свернувшись кольцами, огромная змея? Ответа Лоуренс не знал, но видел лицо Хора, радостное и в то же время чуть печальное. Словно она погрузилась в воспоминания. «Она всего лишь сделала себе нору», – произнесла Хора. «А здешние жители начали ей поклоняться. Наверное, здесь и выспаться как следует было трудно». «Такое не очень приятно слышать торговцу, который, чтобы подготовить своего приемника, выбрал для своей торговой поездки путь, которым шли святые», – ответил Лоуренс. Пожав плечами, Хора с улыбкой сказала. «Вам, людям, только себя надо винить за то, что вы такие странные существа. Всегда ищите, кому бы поклоняться. Как будто занятия лучше на свете нет». Тут улыбка Хора стала ехидной. «Ты тоже желаешь мне поклоняться?» Хора ненавидела, когда ей поклонялись как богине, так что, скорее всего, она шутила. Но даже зная, что Хора говорит не всерьез, Лоуренс не мог найти достойного ответа. Ибо когда Хора гневалась, он зачастую невольно приносил ей жертвы, дабы умилостивить. Лоуренс вздохнул и отвел взгляд. Увидев это, Хора издала горловой смешок. Затем она внезапно ухватила Лоуренса за руку и со словами «Ну идем же!» потащила вниз по склону. Глядя сбоку на лицо Хора, Лоуренс обнаружил, что написано на ее лице вовсе не удовлетворение от того, что удалось его поддразнить, а скорее облегчение. Должно быть, когда она увидела, как поклоняются пещере той Йерре, ее посетили воспоминания о тех временах, когда она сама жила в деревне. Видимо, Лоуренса она дразнила, чтобы скрыть свое смущение от внезапно нахлынувшей сентиментальности. Хора продолжала бежать, омываемая лунным светом. Лоуренс ничего не мог сделать, чтобы принести мир в ее сердце. Все, что он мог, это быть рядом с ней, когда она печалится, и делать вид, что ничего не замечает, когда она пытается скрыть смущение. Лоуренс невольно подумал, что он вообще ни на что не годен. И тем не менее, Хора все-таки не пыталась выпустить его руку. «Пожалуй, лучше всего держаться от Хора именно на таком расстоянии», – подумал Лоуренс. «Лучше всего держаться именно на таком расстоянии с легким налетом одиночества», – твердил он себе. Крутя в голове эти мысли, Лоуренс добежал к подножию холма, где его встретили добравшиеся до реки первыми Эльза и Эван. «Ну и как же мы сбежим?» Этот вопрос Эвана Лоуренс безмолвно переадресовал Хора. «Сперва мы заглянем в Энберл», — ответила она. «А? Один раз мы Энберл уже проезжали. Поскольку мы бежим тайно, нам надо хоть примерно узнать, куда идти», — объяснила Хора. Эван кивнул, безмолвно говоря, «А, вон почему». И все же Хора была явно недовольна. Она пнула несколько камешков и, вздохнув, отвернулась к реке. «Кое-что я должна прояснить заранее». Затем, вновь повернувшись к державшимся за руки Эльзе и Эвану, она заявила. «Если вы двое покажете свой страх, я вас закусаю до смерти». Лоуренсу не без труда удалось удержаться от того, чтобы спросить. «Это такая угроза?» Он решил, что Хора и сама прекрасно знает, что ее слова звучат как угроза. Хора выглядела совсем как ребенок, который прекрасно знает, что требует чего-то неразумного, но все же не может не потребовать. Увидев, как Эльза с Эваном, ошеломленные ее грозным видом, напряженно кивнули, Хора, как ожидал Лоуренс, отвернулась и со смущенным видом произнесла. «Вы двое! На меня не смотрите! Ты!» «Да», — отозвался Лоуренс. Откинув капюшон, Хора скинула плащ. Затем вещь за вещью передала Лоуренсу все, что было на ней надето. Даже смотреть на нее было холодно. Видимо, услышав звук снимаемой одежды, Эван не удержался и оглянулся. Впрочем, поступок Эвана не повлек за собой кары со стороны Хора, ибо ему уже сурово выговаривала Эльза. Лоуренс невольно посочувствовал Эвану. «Просто удивительно, почему в человеческом обличье так холодно?» «Даже мне становится холодно, а ведь я всего лишь на тебя смотрю», — ответил Лоуренс. «Фе!» Хора разулась и протянула Лоуренсу башмаки. Последним она сняла с шеи мешочек с пшеницей. Купаясь в лунном свете посреди засыпанного палой листвой леса, ярким зеркалом перед Лоуренсом лежала речка. А перед речкой стояла хрупкая дева-перекидыш, обладательница очень теплого на вид хвоста и пары всеслышащих ушей. Если бы ему кто-то сказал, что эта картина – всего лишь предрассветный сон, он бы, пожалуй, поверил. Изо рта Хора вырвалась струйка белого тумана. В этот момент Хора внезапно обратила взор на Лоуренса. «Желаешь услышать, как я тобой восхищаюсь?» – пожав плечами, спросил Лоуренс. Хора чуть улыбнулась, словно признавая поражение. Лоуренс развернулся спиной к Хора. Под яркими лунными лучами дева превратилась в волчицу. Мир не принадлежал одной лишь церкви. Это утверждение было даже ближе к истине, чем два берега этой маленькой спокойной речушки друг к другу. «Все же лучше моего меха ничего нет!» Лоуренс обернулся на звук этого низкого хриплого голоса. Его глаза встретили пару глаз, ярких как луна, но с красноватым отблеском. «Когда в следующий раз устанешь от холода, просто скажи», — отозвался он. Хора приподняла верхнюю губу, обнажив длинный ряд острых зубов. Зрелище было устрашающим, но Лоуренс уже достаточно хорошо понимал Хора, чтобы с уверенностью сказать, это просто ее улыбка. Дальше следовало выяснить, испугаются ли Эльза и Эван. Впрочем, для этого даже не нужно было ждать, пока они обернутся. Уже взглянув на их спины, Хора вздохнула. «Эх, я с самого начала не очень-то надеялась. Забирайтесь быстрее. Если нас обнаружат, будут неприятности». Хоть Хора и говорила так, однако птичка, замеченная охотничьим псом, лишается силы в крыльях и не может взлететь, даже завидев приближающегося человека. Лоуренсу пришлось обойти Эльзу с Эваном, встать прямо перед ними и показать движением подбородка. Лишь тогда они наконец обернулись. Сам Лоуренс, впервые увидев истинное обличье Хора, был напуган настолько, что его едва удержали ноги. Увидев, что Эльза и Эван не лишились чувств тут же, на месте, Лоуренс мысленно зааплодировал. «Это все предрассветный сон, помните?» Складывая одежду Хора, произнес Лоуренс, обращаясь к ним обоим, но глядя на Эльзу. Эльза с Эваном не вскрикнули, не обратились в бегство. Они просто медленно повернулись и посмотрели на Хора. «Значит, отец Фрэнсис говорил правду!» – тихонько прошептал Эван. Хора приобнажила зубы в улыбке. «Ну хорошо, забираемся теперь!» – поторопил Лоуренс. Снова устало вздохнув, Хора легла на землю. Трое остальных взобрались ей на спину. Лоуренс первым, за ним Эльза и, наконец, Эван. И уцепились за ее жесткую шерсть. «Если кто-то из вас свалится у меня со спины, дальше я его понесу в пасти. Будьте готовы!» Похоже, эту фразу Хора произносила всякий раз, когда позволяла людям взбираться ей на спину. Эльза с Эваном вцепились в шерсть сильнее прежнего. Лоуренс услышал вырвавшийся из глотки Хора смешок. «Ну, вперед!» Пустившись вскачь, Хора стала, наконец, истинной волчицей.